Демидовы уже омолодились, и теперь получили небольшой запас времени, пока старость отступила. Кто знает, может быть, дед вспомнит молодость и попытается родить еще одного наследника взамен Кирилла Руслановича. Сообщение от Иващенко с просьбой о личной встрече пришло на мой личный номер. Философские вопросы я сразу же отложил в сторону. «Оракул, устрой нам разговор на секретной линии», — велел я. «Исполнено, князь». О том, что майор ЦСБ сейчас в выделенной квартире, я предварительно убедился. Каждое жилье в том доме обеспечено прослушкой и глушилками сигнала. Вот ими-то мы и воспользовались, чтобы никто не подслушал Иващенко из соседей. «Добрый день, Ростислав Владимирович», – поздоровался я, как только мой биологический брат взял трубку. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», – ответил он. «Так понимаю, раз вы звоните, никто нас не подслушает». «Верно понимаете», – подтвердил я. «Для всех остальных вы сейчас прилегли подремать. У вас что-то случилось?» Он помедлил с ответом, очевидно, переваривая открывшуюся возможность оракула. «Я надеялся, что у вас найдется способ поговорить приватно», — признался он. «Перейду к сути. Я изучил устройство блокираторов, которые мы используем, и нашел способ сделать так, чтобы покров отключался полностью. Не совсем уверен, что с этим делать, но вы, Дмитрий Алексеевич, единственный, кто действительно может подсказать что-нибудь в этом направлении. Дайте мне минуту», — попросил я. Итак, наномашины прочистили моему брату мозги настолько, что он разработал усиленную версию техномагического оборудования. А ведь я только что об этом размышлял. Теперь вопрос, насколько гениален может оказаться Ростислав Владимирович после правки наноботами заиграл новыми красками. «Так, полное отключение покрова», — заговорил я. «Я сейчас затребую вас у великого князя Невского. Он отправит вас в командировку ко мне на Урал. О своем открытии пока никому не говорите. Сначала испытываем его в деле. Признаться, я несколько сомневаюсь, что Емельян Сергеевич меня выпустит». «По моей просьбе выпустит», — заверил я. «И, Ростислав Владимирович, не стоит беспокоиться. Ваше открытие, если оно подтвердится, принесет пользу всей вашей службе. Естественно, вы будете обладать соответствующими правами на изобретение и связанные с этим выплаты», — ответил мне Иващенко с некоторым ошеломлением в голосе. «Выплаты, Дмитрий Алексеевич? Нет, все-таки наномашины гения из моего биологического брата не сделали. Просчитывать так далеко он не способен, но все приходят с опытом. Перед майором ЦСБ ранее никогда не стояло таких задач, а потому ничего удивительного, что он растерялся». «Конечно, Ростислав Владимирович», – произнес я, – «у каждой разработки есть автор, который получает дивиденды за ее использование. К примеру, взять современные двигатели наших истребителей. Они хоть и производятся на Урале, однако главный конструктор, который этот проект и создал, живет в Мурманске, и с каждого произведенной единицы получает определенную выплату». Несколько секунд Иващенко молчал, обдумывая ситуацию. «Деньги мне не помешают», — заметил он. «Они никому не помешают», — усмехнулся я. «Все, давайте на этом закончим. Я сейчас выбью вам командировку, и мы с вами все детально обсудим уже на Урале. Я предупрежу, вас встретит и проводит в мой особняк. Сам я прибыть смогу не раньше понедельника, а с вами будет говорить Волков Святослав Святославович. Это мой человек, которому вы все обстоятельно расскажете, и который рассмотрит ваше предложение с практической точки зрения. Потому что нередко бывает так, что идея кажется гениальной, но в исполнении слишком дорогой, чтобы ее вводить в массовое производство. Боярич Волков как раз этот вопрос и будет прорабатывать. А когда я прилечу на Урал, мы уже все обсудим предметно, как, сколько и по какой цене мы будем отпускать вашу разработку. Это вас устраивает?» «Устраивает, Дмитрий Алексеевич», — все еще немного растерянно ответил Иващенко. «Значит, договорились. До свидания, майор». Прервав разговор, я тут же набрал куратора царской службы безопасности. Емельян Сергеевич как раз закончил обедать. Оракул показал картинку из столовой родового особняка Невских. «Добрый день, князь», — подняв телефон к уху, поздоровался он. «День добрый, великий князь», — ответил я. «Звоню по делу. Мне понадобится помощь вашего протеже. Ростислав Владимирович должен прибыть на Урал. Если вы, конечно, не возражаете». Емельян Сергеевич слегка напрягся, но виду старался не подавать. «Случилось что-то, о чем я не знаю», — уточнил он. «Будем проводить тестирование одной технической разработки», — сказал я. «Как только у меня на руках будут результаты, я сразу же навещу вас в вашем особняке». На лице великого князя появилась улыбка. «Судя по всему, дело пойдет о больших деньгах, раз вы готовы лететь в Москву ради такого», — проговорил Емельян Сергеевич. «Что ж, командировку я сейчас оформлю, но с условием, Дмитрий Алексеевич, я слушаю. Ростислав Владимирович на Урале будет заниматься», — сказал великий князь. «Уральское отделение ЦСБ будет принимать у него промежуточный экзамен. Я предупрежу их, чтобы все приготовили, но майор обязан сдать. Это непременно», — заверил я. «Назначение Ростислава Владимировича сразу на столь высокую должность без нужного обучения – это аванс. Звание как дать, так и отобрать могут, если Иващенко не будет соответствовать. А зачем портить репутацию человека, с которым у меня сложились, если не дружеские, так приятельские отношения точно? В таком случае не вижу причин отказываться», – кивнул Емельян Сергеевич. «Но у меня есть и другой вопрос, Дмитрий Алексеевич». «Слушаю, великий князь, я планировал отправить сына на Урал», – произнес он. «Невеста из рода Демидовых, это прекрасно, но я хочу, чтобы они поближе познакомились друг с другом. Все-таки у меня остался только один наследник, и я хочу, чтобы у него была прекрасная семейная жизнь. Вы можете в этом посодействовать? Разумеется, все будет устроено в лучшем виде», – заверил я. «Можете не сомневаться». Великому княжичу Невскому окажут все полагающиеся его положению почести, и дадут пообщаться с будущей женой, под присмотром княжеской семьи Демидовых, само собой. На то мы решим, Дмитрий Алексеевич. Я прервал разговор и выглянул в иллюминатор. Ежегодно русское царство производит несколько миллионов блокираторов, и обходятся они государству недешево, а теперь доход с их продажи сам потечет к нам в руки. Неплохое подспорье, прибыль с госзаказа, и эти огромные средства можно будет пустить на другие проекты. Кому будут лишними пара-тройка миллиардов рублей ежегодно? Глава 20. Португалия, Лиссабон. Королевский дворец. Его Величество Филипп VII шагал по коридору, выслушивая доклад неприметного человека со знаками отличия генерала на погонах. «Испанская корона направила свой флот, чтобы подавить новое восстание, Ваше Величество», — говорил подданный, двигаясь на шаг позади своего короля. «Наши уже доставили последние ящики с оружием для повстанцев. Командиры организовали испанцам теплый прием. Планируемые потери – всего 17%, да и те – ополченцы из колоний. Кадровый состав готов отступить, как только возникнет необходимость. А что с кораблями?» – уточнил, нахмурив брови, Филипп VII, не прекращая двигаться. «Мы можем их потопить?» – генерал усмехнулся так, что на миг мелькнули зубы. «Мы сняли нашу артиллерию с Португальской Америки. Настолько плотного огня испанский флот еще не видел. Как только их корабли окажутся в зоне досягаемости, считайте, что они уже ушли на дно, Ваше Величество», не без ноты самодовольства заявил он. «Мы разгромили английские склады и арсеналы, захватили британские самолеты и бомбардировщики. Нанятые в японском Сигунате пилоты готовы отдать жизнь за то, чтобы потопить Испанию у берегов Америки». «Звучит неплохо, Жуан», — кивнул его величество, после чего замер перед дверьми в тронный зал. «И даст Бог, победа будет за нами. Мы не сможем себе позволить второго такого удара. Не извольте беспокоиться, Ваше Величество», — склонился в глубоком поклоне генерал. «Наша армия победит безо всякого сомнения. А как только Испания лишится своего флота, Франция ударит по ним в Европе. Войска Людовика уже скапливаются у границ, со дня на день будут отправлены послы с сообщением о том, что Франция забирает себе то, что принадлежит ей по праву, и любой, кто осмелится помешать, падет под ударами французской армии». Филипп VII покачал головой, выказывая сомнения. «Людовик, конечно, имел права на престол Испании, но довольно эфемерные. Такие, в принципе, были у каждого европейского монарха, а если как следует поискать, то и за пределами Европы кто-то да найдется. Но уж больно время удачное, чтобы выгнать с американского континента последних конкурентов. Обескровленная и беззубая Англия разрушена русским царством, Испания вот-вот получит войну с Францией. Не воспользоваться случаем и не захватить ее колонии в Америке, Филиппа VII ни один португалец не поймет. «Дай Бог», — выдохнул его величество, и дал знак слугам. Они распахнули двери перед своим монархом, и в коридор хлынул золотой свет из богато украшенного тронного зала. Блестели украшения мужчин, роскошные платья дам. Натянув улыбку на лицо, Филипп VII шагнул вперед, уже готовый вести прием так, будто и не собирался принять верительные грамоты испанского посла, смотреть ему в глаза и заверять, что Португалия поддержит Испанию в любом богоугодном деле и, конечно, не станет мешать в колониях. Ложь, предательство, бесчестие, политика, господа. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Инга Валентиновна вошла в особняк, и учтиво поклонившийся ей управляющий тут же принял у боярыни ее подбитый мехом плащ. Виктория Львовна распорядилась проводить вас в приготовленные вам покои, Инга Валентиновна, сообщил он, еще раз поклонившись. Ваши вещи разберут наши люди, ваших слуг и охрану разместят и накормят. Боярыня Морозова улыбнулась. Благодарю, любезный. С вашего позволения, Кирилл Васильевич, представился управляющий. По всем вопросам вы можете обращаться ко мне. Инга Валентиновна кивнула. Тогда ведите меня, Кирилл Васильевич, распорядилась она. Вслед за управляющим боярыня прошла на второй этаж, где ей приготовили шикарные апартаменты. Одного взгляда на гостевые покои хватило, чтобы понять, в этом доме не бедствуют, но и богатством не кичатся. Дорогая отделка, мебель, все оформлено в классическом стиле, и при этом оснащено достижениями современной науки. Осматривать помещение боярыня не стала, сразу же решив освежиться после перелета и привести себя в порядок. Все покои управлялись голосовыми командами. Приятный женский голос предложил помимо регулирования температуры воды в ванной включить последние новости, или прослушать расслабляющую музыку. Опробовав несколько режимов освещения, Инга Валентиновна приступила к водным процедурам. Такая услужливость со стороны техники, окружающей боярыню, ей понравилась. Инга Валентиновна прекрасно умела ценить комфорт, несмотря на тяжелое время, которое выдалось пережить после казни мужа. Теперь боярыня Морозова вновь чувствовала себя членом благородного общества. И сейчас, контролируя голосом влажность и температуру в помещении, она поймала себя на мысли, что Дмитрий Алексеевич Романов, по чьему приказу все это и было установлено, оказывается, тот еще сибарит. Там, где обычному аристократу требовались слуги, чтобы ублажить своего господина, князь Красноярский избавился от лишних людей, доверив обеспечение комфорта техники. Даже мыльные принадлежности можно было приказать себе подать, умные машины доставляли их прямо под руку. При этом боярыня успела оценить количество прислуги в доме. Их было много, и никто не сидел без дела, каждому нашлось занятие. Как управлявшая крупными фондами, Инга Валентиновна прекрасно понимала, что Дмитрий Алексеевич не заменил людей машинами, а изменил их обязанности. Приведя себя в порядок после дороги, боярыня как раз надевала украшения к ужину, когда дверь в ее покое раскрылась. Мама, княгиня Красноярская, кавалер ордена Святой Софии, создательница универсальной плазмы и наномашин, имя которой знал уже по всему земному шару, бросилась к Инге Валентиновне со слезами на глазах. Обняв дочь, боярыня Морозова погладила Викторию по волосам и тихонько всхлипнула. Она почувствовала чуть подросший живот дочери и теперь старалась сдержаться, чтобы не расплакаться вместе с ней. Впрочем, это были слезы счастья. «Наконец-то ты прилетела», — выдохнула Виктория, отступая на шаг и быстро вытирая слезы платком. Инга Валентиновна улыбнулась ей и, перехватив платок, сама принялась вытирать лицо княгини. «Конечно, я прилетела, Вика», — шепотом сказала она. «Разве могла я отказаться?» Как только передала дела, сразу же села на самолет. Князь Демидов был весьма настойчив, так что летели мы под охраной. Велел сразу же обращаться, если что-нибудь понадобится его правнуку или правнучке. Виктория Львовна стояла, опустив руки по швам, совсем как в детстве, когда мать, точь-в-точь как сейчас, вытирала ей слезы и слушала родной голос, который, казалось, не слышала целую вечность. Хотя они и виделись не так давно и часто созванивались, но все равно присутствие рядом матери радовало и окрыляло. Это перед другими супруга Дмитрия Алексеевича Романова была княгиней Красноярска, но рядом с матушкой сама себя почувствовала маленькой девочкой. «Спасибо», еще раз прижавшись к боярыне, выдохнула Виктория. «Ты не будешь возражать, если я прикажу подать ужин здесь?» «Конечно», согласилась Инга Валентиновна, после чего улыбнулась. «Это твой дом, Вика, и тебе решать, как и где кормить свою матушку». Весь вечер Виктория провела в покоях боярыни, наслаждаясь встречей и не отложив все дела на завтра. Прислуга не мешала, прекрасно понимая, что княгине нужно провести время со своей матушкой. Викторию Львовну здесь искренне любили, и готовы были исполнить любой ее приказ. Не знали в Красноярске такой доброй и милостивой хозяйки. Она судила споры по справедливости, поддерживала слабых, относилась с уважением к каждому, невзирая на социальное положение. К ней всегда можно было прийти с проблемой и найти решение или помощь. А потому все прибывающие по делам в особняк князей Романовых аккуратно и вежливо заворачивались обратно. Управляющий записывал каждого, сортируя их по степени важности, чтобы завтра, когда Виктория Львовна вновь вернется к своим обязанностям, у нее не возникло никаких проблем. Этот вечер же принадлежал только матушке и дочери, которой совсем скоро и самой предстояло стать матерью. Иннополис. Князь Дмитрий Алексеевич Романов, выстроенный отцом город, действительно казался пришедшим из будущего. Посреди огромных зеленых зон, высаженных специалистами, поднимались к небу высотки не меньше 15 этажей каждая. Широкие трассы, рассчитанные под многомиллионный ежедневный поток автомобилей, пересекали пространство между строениями. Корпуса институтов и университетов, которым еще только предстояло прославиться на весь мир, возвышались над городской застройкой. Обилие дорогих автомобилей на улице, опрятные и чистые люди на тротуарах. Для благородной публики были возведены специальные гостиничные зоны за чертой города. Яркие неоновые вывески предприятий и магазинов, множество торговых центров. Было заметно, что живут здесь люди состоятельные и способные себе позволить дорогие покупки. Городской транспорт передвигался под управлением роя, хотя в каждом такси или автобусе все еще сидел шофер, но ему уже не приходилось самому рулить и давить на педаль, если не возникала экстренная ситуация на дороге. Обученный на управлении боевыми машинами в грязи и бездорожье, искусственный интеллект легко справлялся с потоком автомобилей. Но и стоило это все огромных денег. Возвести такой наукоград за считанные месяцы. Даже не знаю, сколько лет ушло бы у рода Романовых, если бы не инвестиции партнеров. Не было в русском царстве такой стройки, что поглотило бы без остатка 200 миллиардов рублей. А ведь это только начало, официальное открытие города еще только завтра. Скоростная трасса привела меня к 20-этажному зданию научно-исследовательского института современных технологий Иннополиса. Подземная парковка на 10 этажей и 1000 машиномест частично уже была заполнена. В этом НИИ трудились и учились больше 1500 человек, самые первые, кто отважился переехать на новое место. Поднявшись на скоростном лифте на самый верх, где располагались отдельные апартаменты, я прошел к дверям, и створки разъехались в стороны. Огромное помещение просвечивалось солнцем, кровлю и стены настроили так, чтобы можно было полюбоваться видом на окрестности. Алексей Александрович сидел за своим столом, что-то изучая на ноутбуке. Справа от него разместился Сергей Алексеевич. Мой стол пока что пустовал. Да, верхний этаж НИИ современных технологий Иннополиса являлся резиденцией клана Романовых. Но, в конце концов, это мой город, и я здесь делаю, что хочу. Вот и пожелал устроить себе комфортную зону на вершине самого высокого здания в городе. Доброе утро, князь Романов, с улыбкой поприветствовал меня отец. Утро доброе, князь Романов, ответил я, кивая в ответ, после чего повернулся к брату. Здравствуй, князь Романов. Шутка получилась сама собой. Все присутствующие имели титул князя, и хотя мы с Сергеем подчинялись Казани, наш клан в очень краткие сроки оброс властью, подданными и деньгами. Совсем не такой была моя семья, когда я только-только осознал себя в этом мире. И тот факт, что я приложил руку к возвышению Романовых, заставлял меня испытывать чувство гордости. Можно сказать, что я выплатил все моральные долги перед семьей, которая приняла меня, воспитывала и обеспечивала. Завтра состоится церемония, напомнил Алексей Александрович. У тебя все готово? Я кивнул, занимая свое кресло. Система безопасности Иннополиса изначально не предполагала большого числа людей. Камеры слежения, датчики движения, звука. Без особого труда можно было отследить любое телодвижение и разговор на территории моего города. Конечно, наряды полиции тоже имелись, как и отделение царской службы безопасности. Без них никто город возвести бы не позволил. И по оснащению эти службы превосходили на голову всех своих коллег. Разве что только Москва могла посоревноваться. «Гости еще прибывают», — сказал я, отдавая мысленный приказ кофемашине в углу. Та заскрежетала лезвиями, размалывая зерна, тут же пошло нагнетание пара, и через минуту в чашку уже полилась черная, как асфальт, жидкость. А по помещению хлынул будоражащий аромат. Еще не сделав ни глотка, я уже ощутил, как мозг прочищается, а мысли бегут резвее. Все запланированные издания уже прислали своих корреспондентов, продолжил я. Осталось только дождаться церемонии, перерезать ленточку и устроить банкет. Брат хмыкнул. Да, то-то народ удивится, что ты ни балов, ни приемов устраивать не станешь, заметил он. Могут счесть себя обманутыми, а то и оскорбленными. Этого не будет, заявил глава рода. Мы с Дмитрием позвали только тех, кто понимает, во что вкладывал деньги, а посторонним в Иннополисе делать нечего. Я кивнул, наблюдая за тем, как манипулятор подает мне кружку через помещение. Обилие бытовых роботов поначалу даже отца удивляло, но ничего, привык, и ему даже понравилось. Так, глядишь, и у себя в Казани устроит нечто подобное. Я принял кружку и сделал первый глоток. В русском царстве на самом деле хватало разработчиков, которые производили бытовых роботов, и закупить их не представляло особого труда. Но благородное общество предпочитало командовать людьми, а не бездушными машинами, подчеркивая тем самым свой привилегированный статус. В моем прошлом мире люди в подчинении тоже были своеобразным фетишем, ведь содержать штат живых слуг могли себе позволить очень немногие, как, собственно, и устроиться на работу. Наше общество просто не нуждалось в таком количестве рабочих мест, и каждый дворник при богатом хозяине в итоге жил роскошнее, чем обыватель на пособии. Но в Иннополисе работали только те машины, которые были либо произведены в городе, либо и вовсе создавались в его стенах. НИИ, где мы находились, имел целый корпус робототехники, а Оракул принимал непосредственное участие в разработках и производстве. До момента, когда наши роботы поступят в свободную продажу, пока что оставалось порядочно времени. Но со временем мы затмим конкурентов за счет скорости разработки и обновлений, а также низкой относительно рынка цены. Ведь одно дело импортировать товары с той же Поднебесной, и совсем другое закупать свое. Рынок бытовых роботов, конечно, в первую очередь ориентирован на нужды царских людей. Одаренные пока что еще слишком держатся за свои традиции и магию. Но я считал, что лучше 150 миллионов раз по рублю, чем сотню по 10. А потому в первую очередь внедрял именно те машины, которые пригодятся простому обывателю. Даже автоматизированный городской транспорт – это шаг навстречу народу. Хотя, конечно, он и далек от того, о чем грезил Иван Михайлович Соколов. Мы не скоро дойдем до момента, когда можно будет отдать на откуп искусственному интеллекту абсолютно все движения на дорогах. Впрочем, и этот вопрос будет решен лет через 50. При дворе ходят активные слухи, что Франция готовит войну, сообщил отец, переходя к новой теме. И судя по тому, что я вижу в новостях, эти слухи имеют под собой весомые основания. Я кивнул, принимая к сведению. А вот брат заинтересовался, чем нам это грозит. Под нам он, разумеется, имел в виду род, а не русское царство. После впечатляющих побед над Речью Посполитой и Британской империей задирать нашу страну будут опасаться еще долго. Слишком резкие и жестокие удары мы нанесли по Европе, чтобы там нашелся герой, возглавивший атаку на Михаила II. «Мы продаем Дэчел нашу нефть», – озвучил Алексей Александрович. «И сейчас цена на топливо пойдет вверх. Полагаю, следует нарастить поставки». Дмитрий договорился с Ефремовыми, и еще одна труба пойдет в Азию. Поднебесная, конечно, нагреет руки, но у императора сейчас начнется война с японским сигунатом. Так что и здесь Руснефть окажется к месту. То есть мы просто сидим и получаем повышенную прибыль, вскинул бровь князь Якутский. Отец усмехнулся. «Прибыль, сынок?» – переспросил он. «Эти деньги нам необходимы на разработке Красноярска. И, конечно, Иннополис. Пока что война нас касается только изменением цен на импорт и экспорт. Но очень скоро мир окажется в очередной раз поделен, и вот тогда соседи вспомнят о том, что в русском царстве есть все, что нужно для комфортной жизни. Потому нам нужно как можно скорее развивать технологии. Большую войну не выигрывают одиночки. А когда против тебя сражается весь мир, единственное, чем ты можешь гарантировать свою победу, это тотальное превосходство на поле боя. Верно я говорю, Дмитрий? Я кивнул, не споря с главой рода, и сам был того же мнения. Предлагаю посмотреть, что и как мы будем запускать в первую очередь, произнес я. Глава 21. Уральский комплекс князя Романова. Святослав Святославович Волков задумчиво помешивал ложкой сахар в своем чае. Взгляд боярича не отрывался от исписанных не слишком ровным почерком листов, но на вручившего их Ростислава Владимировича Иващенко при этом не смотрел, уже и так все прояснил. Дмитрий Алексеевич упомянул, что за блокираторы будут какие-то поступления, вставил майор ЦСБ, оторвавшись от своей кружки кофе. Волков кивнул, подняв взгляд на собеседника. Они сидели в ресторане корпуса, где как раз обедали сотрудники. Одними только горячими напитками не обошлось. Святослав Святославович во время работы часто вообще забывал о еде, а сейчас выпал шанс нормально поесть. Ростислав Владимирович же помнил сказанное князем Романовым, и за питанием по мере сил следил. Грязную посуду у них уже забрали, и во время приема пищи ни один, ни другой разговоров не вели. Хотя Волков видел, что Иващенко что-то волнует. «Почему вас это так удивляет, Ростислав Владимирович?» — вскинул бровь Святослав Святославович. «Блокираторы являются неотъемлемой частью снаряжения не только опричников. Давайте просто прикинем», — предложил он, отодвинув чай в сторону. «По уставу каждый боец диверсионно-разведывательной группы царской армии обязан иметь при себе 3 пары блокираторов. Предположим, в группе 10 человек, это уже 30 единиц. Кажется, я понимаю, к чему вы ведете», — вздохнул майор. «Таких групп, каждая из которых требуется по 30 единиц блокираторов на смену, десятки тысяч. Это 300 тысяч единиц на каждые 10 тысяч бойцов. Но это мы с вами посчитали только тех, кто находится на дежурстве, а ведь у них есть смены напарников, у каждого из которых должны быть свои блокираторы. При этом армия и тем более ЦСБ обязаны иметь на своих внутренних складах несколько сотен тысяч запасных единиц. Кроме того, их используют при тренировках, так что смело вычеркивайте 45% как сломанные на полигонах. Дальше, срок работы у блокираторов ограничен. Как и любой техномагический инструмент, они не живут вечно. Через 2 года это, считайте, простые наручники, которые никто к тому же не купит. Вот и выходит, что всем нужно регулярно восполнять запасы, и это происходит в огромных количествах. Боярич замолчал, чтобы сделать глоток чая. Свободной рукой при этом Святослав Святославович отдал команду Оракулу, и когда на линзе отобразились цифры, он заговорил вновь. «Вот у меня данные по прошлому году, Ростислав Владимирович», — сказал Волков негромко. «Называть адресатов я не стану по понятным причинам, озвучу только итоговые цифры. Итак, в прошлом году нами, подчеркиваю, только Уральским княжеством». Он наставительно поднял палец. «Было продано русскому царству 12 650 тысяч экземпляров. А ведь тогда у нас ни мятежей, ни войн не велось, только локальные стычки на границах». «Спасибо, мне все понятно», — кивнул Ростислав Владимирович. «А почему их нужно обновлять каждые 2 года?» «Технология производства», — улыбнулся Святослав Святославович. «Понимаю, Ростислав Владимирович, что вы не специалист в этом вопросе. Потому, с вашего позволения, обрисую простыми словами, как работают все техномагические устройства». Поначалу боярич заподозрил, что Дмитрий Алексеевич прислал еще одного гения, каким оказался раскусивший магическую систему Игорь Павлович Стремнев, впоследствии ставший цесаревичем Русского царства. Но нет, Ростислав Владимирович просто получил озарение. Дело не слишком редкое в научной среде, однако зачастую никуда не приводящее. И хотя на листах, что лежали перед Волковым, все было изложено четко и ясно, и обязательно сработает, но в простейших вопросах майор царской службы безопасности не разбирается совершенно. И Святослав Святославович чувствовал от этого некоторое чувство облегчения. Это было не слишком честно по отношению к Иващенко, но после знакомства с Дмитрием Алексеевичем Волков начал терять веру в собственные способности. Сперва сам Романов оказался непревзойденным гением, затем привел свою будущую невесту, которая на коленке разработала универсальную плазму. Следом в команду пришел Стремнев. На их фоне Святослав Святославович казался самому себе глупее, чем был на самом деле, и ничего не мог с собой поделать, как бы ни старался, а все равно чувствовал себя на 10-х ролях в коллективе благородных гениев. Так что сейчас, убедившись, что Иващенко не составляет ему конкуренции, расслабился. Но это не означало, что Волков отнесся к гостю пренебрежительно. Наоборот, почувствовав собственное превосходство, решил, что может помочь Ростиславу Владимировичу разобраться. «Есть 2 способа создать техномагическое устройство», — произнес он, взяв салфетку и начертив на ней полосу. «Самое простое — иметь под рукой одаренного, который будет применять технику и специальным образом запаковывать ее в материал. В таком случае она будет действовать мощное, но очень короткое время, в зависимости от собственной силы мага. Майор кивнул, демонстрируя, что следит за разговором, и вопросов у него нет. Проблема такого производства, продолжил лекцию Волков, в том, что резерв дара у мага ограничен, и клепать за один день много устройств ему не удастся. При вложении техники в устройство, дай бог, если сохраняется четверть от вложенной мощности. Это в лучшем случае, Ростислав Владимирович, начинающие одаренные, которые не занимались производством на регулярной основе, добьются еще меньших результатов. Я слышал об этой проблеме, подтвердил Иващенко, но не думал, что все настолько тяжело. Святослав Святославович кивнул и продолжил. Итак, мы приходим ко второму способу, объявил он. Его использует вся планета. Создается устройство с заранее подготовленными и специальным образом обработанными материалами. Для простоты представим, что мы наносим некие магические символы, руны. Сам процесс сейчас не так важен для нашего разговора, имеет массу нюансов. Но главное, что такая подготовка облегчает задачу. Прервавшись, Волков набросал на салфетке несколько произвольных рисунков и показал их Ростиславу Владимировичу. Итак, на руках у вас есть, допустим, блокиратор, в который никто не вкладывал своего дара, боярич потряс салфеткой. Затем маг, заметьте, абсолютно любой одаренный, вкладывает частичку своей силы, чтобы запустить встроенную на сам носитель технику. За счет подготовки материалов такое устройство действует без привязки к конкретному одаренному, но сам материал под непрерывным магическим воздействием начинает разрушаться. Если говорить совсем просто, как только магия сотрет нанесенные руны, техника развеется. Но на самом деле, конечно, это куда более сложный процесс, и объяснить его человеку со стороны крайне сложно. Майор от последних слов собеседника не расстроился. Иващенко прекрасно понимал, что в этой области вообще ничего не понимает, а потому слушал со всем вниманием. И Волков заметил, что Ростислав Владимирович смотрит на него с уважением. Это польстило изобретателю, но не более того. Благодарю за пояснение, Святослав Святославович, с уважением поклонился Иващенко. Вы очень просто объясняете, нам инструктора не смогли донести, как это делается, а у вас все так легко и просто. Вам бы лектором работать. Волков улыбнулся. Он прекрасно знал, что в царской армии все объяснения сводятся к короткому слову «магия». Это был не слишком верный подход, с точки зрения боярича, однако говорить об этом майору царской службы безопасности было бы опрометчиво. Но, полагаю, для того, что я вам принес, менять материалы не придется, спросил Ростислав Владимирович. Волков бросил взгляд на листы боярина и покачал головой. Нет, материальную базу переделать все же придется, сказал он. Мы их штампуем, так что кое-какие изменения внести все же необходимо. Предлагаю закончить с обедом и посетить производство, там вы, Ростислав Владимирович, своими глазами посмотрите на процесс. Согласен, Святослав Святославович, кивнул майор ЦСБ и залпом допил свой кофе. Волков не стал отставать, осушил уже порядком остывшую кружку и, прихватив с собой листы Иващенко, первым поднялся из-за стола. Прошу за мной, Уральский аэропорт. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Важные новости. Сегодня в 4 утра по московскому времени в посольство Русского царства в Токио поступило официальное подтверждение. В результате возгорания электропроводки во дворце Сигуна династия Токигавы прекратила свое существование. Временное правительство, собранное из высших аристократов страны, приняло на себя бремя похоронной выбора нового монарха. Государь Михаил II Милославский направил свои официальные соболезнования народу Японии и приказал эвакуировать посольство. Также всем гражданам Русского царства, пребывающим на территории Японии, организовано возвращение на родину. Я свернул новости, выбросил ее из головы. ЦСБ справились, молодцы. Но, честно говоря, было бы сложно провалить задание, имея на своей стороне оракула. Так что опричники всего лишь выполнили приказ и не совершили ничего сверхординарного. Впрочем, поздравления Емельяну Сергеевичу я все же отправил. В конце концов, решалась его судьба. И теперь великий князь Невский сможет вздохнуть немного свободнее. Несмотря на обещание царя, легче служить куратору царской службы безопасности не станет. Во-первых, государь уже один раз задавил его в своем кулаке. Во-вторых, и сам Емельян Сергеевич не пожелает останавливаться на достигнутом. После лечения наномашинами великий князь не только внешне омолодился, в норму пришли и все внутренние системы организма. Так что гормоны, в его возрасте убеждающие организм остепеняться и заканчивать жизненный путь, теперь вновь спят. Зато проснулись те, что движут человеком амбициозным и решительным, заставляя его стремиться к новым свершениям и успехам. А Емельян Сергеевич даже в старости таким был. В том, что русское царство вывозит всех своих людей, тоже ничего удивительного. Во-первых, договор между нашими странами утратил силу со смертью одного из его участников. Во-вторых, даже слепому ясно, что японский сигунат сейчас захлестнет кровавая гражданская война, и подставлять своих подданных под пули самураев никто не захочет. Важные новости. Кайзер Германского рейха отправил временному правительству японского сигуната официальные соболезнования, а также приказал эвакуировать посольство Германского рейха и вывести всех граждан своей страны. Вот, только следовало об этом подумать, как Вильгельм уже принял решение, а за ним и остальные потянутся. Император Поднебесный не сегодня, так завтра начнет атаку по материковым владениям японского сигуната. В этой мясорубке оказаться никто посторонний не пожелает. Еще три уведомления пришло мне на телефон, но я лишь убедился, что содержание не отличается от предыдущих, и смахнул их с экрана. Самолет сделал последний круг и зашел на посадку. Наследника Уральского княжества уже были готовы встретить, как полагается. Возле аэропорта земля была черна от автомобилей и мелькающих среди них человеческих фигурок. Я дождался, когда судно остановится и, проследовав к выходу, подумал о том, что немцы, которых у себя перебил Вильгельм фон Бисмарк, оборвали ниточку в деле о разрушении наших самолетов. Оракул, конечно, крутил ситуацию, что мою, что Емельяна Емельяновича, но без новых данных, и результатов новых не получится. С нашими техническими возможностями даже доказать, что вмешательство имелось, было невозможно. Не хватало информации, но где ее теперь возьмешь? Пока мы не построим европейский серверный центр, чтобы начать мониторить Европу, как это происходит в русском царстве, я даже не найду, кому задавать вопросы. Разве что хватать вообще всех подряд и, воспользовавшись техникой допроса, ломать им мозги. Но это уже за гранью моих возможностей. С прибытием, Дмитрий Алексеевич, поклонился мне боярин Волков, приветствуя меня. Добрый день, Святослав Андреевич, улыбнулся я в ответ. Рад видеть вас в добром здравии. Надеюсь, у вас все так же благополучно, как было в мой прошлый визит. Разумеется, Дмитрий Алексеевич, наклонив голову, произнес тот. Приглашаю вас проехать в моей машине до вашего особняка. С радостью воспользуюсь вашим приглашением, кивнул я. Руслан Александрович не просто так прислал встречать меня именно Волкова. Этот род со мной тесно связан через Святослава Святославовича. К тому же их боярышня помогает моей супруге. Для самих Демидовых Волковы тоже делают немало, а потому и честь встречать наследника княжества первыми дарована им. Святослав Андреевич, разумеется, понимает, что меня мог встретить кто-то из Демидовых, и тогда Волковым я не уделил столько внимания. Но пока они в фаворе у Руслана Александровича, у главы рода Волковых есть шанс что-то выгадать для себя. Мы сели в машину боярина, и тот сразу же поднял стекло, чтобы мы могли поговорить наедине. Не попросил прибегнуть к моему дару, а сам обеспечил конфиденциальность. Проявляет таким образом заботу о наследнике княжества, чтобы я не перетрудился. Дмитрий Алексеевич, заговорил он спустя несколько секунд, я знаю, что вы не будете влиять на очередь больных в фонде «Сибирское здоровье». Я кивнул, подтверждая, что заниматься этой работой для меня слишком хлопотно. Впрочем, Волков еще не договорил, и мне стоило его как минимум выслушать. Этот боярский род нам действительно серьезно помогал, зачастую руками Василисы Святославовны, а я ценю хорошие отношения. У нас ведь тоже есть те, кому никакие целители помочь не в силах, закончил мысль боярин. И я хотел бы уточнить, могут ли подданные Уральского княжества, не пожалевшие своего здоровья ради его блага, получить помощь вашего фонда? Я сдержался от улыбки. До сих пор Святослав Андреевич ничего не требовал от меня взамен той помощи, которую оказывал. Теперь же, если я соглашусь, именно Волков и станет тем, кто выбил уральским солдатам преференции по оздоровлению. Авторитет Волковых на Урале поднимется, и серьезно. Святослав Андреевич, произнес я негромко, ваш сын один из авторов наномашин, а кроме того, ему принадлежит внушительная доля в этом деле. Я не вижу препятствий, Почему бы Святославу Святославовичу не взять часть своей прибыли нашими шприцами? Лицо боярина чуть расслабилось. Похоже, он допускал мысль, что я могу перехватить его идею и сделать все сам, тогда ни о какой репутационной пользе для Волковых речи бы не шло. Благодарю, Дмитрий Алексеевич, уважительно поклонился мне глава боярского рода. Это я должен вас благодарить, Святослав Андреевич, ответа я с улыбкой. Ваша семья очень многое сделала и еще сделает как для Урала, для моего рода и всего русского царства. Намек на дальнейшее сотрудничество он уловил, и на этот раз улыбнулся уже открыто. Мы всегда рады вам помочь, Дмитрий Алексеевич. На том разговор прекратился, да и мы уже подъехали к моему особняку. Попрощавшись с боярином, я поднялся на крыльцо дома, уже размышляя о том, как нужно будет перестроить мой уральский комплекс, чтобы начать на нем новые производства. На совещании с князьями Романовыми мы утвердили план по внедрению новых разработок, и теперь пришла пора приступить к его реализации. Род будет поддерживать меня на каждом шаге, вкладывая не только деньги, но и ресурсы, и людей. Пускай для уроженцев этого мира я действую очень быстро, вводя новые технологии с потрясающей скоростью, но я-то знаю, что двигаюсь крайне медленно. Будущее наступает, и мне нужно быть на его острие, если хочу действительно дожить до того момента, как вновь появится возможность стать сингулером. И именно этим я и собираюсь сейчас заниматься. Глава 22. Когда я вошел в кабинет Волкова, Святослав Святославович и Ростислав Владимирович стояли у стола, склонившись над ворохом бумаг с чертежами. Лица обоих были сосредоточены и напряжены, выдавая работу мысли. На мониторах, занимающих стену кабинета, крутилась трехмерная проекция будущего блокиратора. С первого взгляда я заметил внесенные в проект изменения. «Добрый день, господа», – поздоровался я, и дверь за моей спиной закрылась. Иващенко первым вытянулся, глядя на меня, словно явилось начальство. Волков лишь разогнул спину и кивнул. «Мы не военные, нам стойки не нужны. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», – произнес уральский боярич. «День добрый, князь», – одновременно с ним проговорил Иващенко. Я махнул рукой, дозволяя обоим расслабиться. «Вижу, черновик у вас готов, давайте смотреть вместе». И пока Волков наводил порядок на столе, убирая лишние бумаги, Ростислав Владимирович переспросил. «Черновик, конечно», – ответил я, расстегивая пуговицы пиджака и бросая его на спинку стула. «До того момента, как продукт впервые будет изготовлен, мы перерабатываем несколько сотен версий, постепенно улучшая чертежи. Затем, когда готов первый прототип, он изучается, и вносятся новые изменения. Таких итераций может быть очень много, пока не будет получена наиболее подходящая версия». Майор ЦСБ склонил голову, показывая, что услышал. А Святослав Святославович, закончив с бумагами, оставил единственный чертеж на столе и отобразил его на дисплеях мониторов. «Прошу, Дмитрий Алексеевич», – произнес он. «Как вы видите, я внес новшество Ростислава Владимировича, и пока все выглядит хорошо. Единственное, что меня крайне смущает, модель получается почти в полтора раза тяжелее. Это не слишком приятно», – подтвердил я, бросая взгляд на бумагу. «Господа, поясните, пожалуйста», – обратился к нам Иващенко. Святослав Святославович заговорил первым, чтобы не отвлекать меня от изучения документа. «В принципе, правильно, в нашей маленькой иерархической власти боярич Волков, мой подчиненный, с широкими полномочиями, но все же полностью мне подконтрольный. Так что пока я работаю, он может взять на себя отвлекающий фактор в лице майора ЦСБ. Комплект амуниции, который можно повесить на человека, строго ограничен», – сказал Волков. «Как разработчики продукта, мы обязаны учитывать, как им будут пользоваться, и вес – вопрос критичный. Согласитесь, одно дело нести три пары наручников весом грамм в 100, и другое – таскать на себе дополнительные полкилограмма металла. Опять же, во что их складывать? Материал должен легко выдерживать вес дополнительного оборудования бойца. Никому не понравится, если у опричника или диверсанта начнут рваться карманы от тяжести». «Да, не подумал», – кивнул Ростислав Владимирович. Я хмыкнул и жестом заставил искусственный интеллект повернуть блокираторы на экранах. Затем все также молча разъединил будущие наручники на детали, предлагая благородным господам взглянуть на внутренние устройства поближе. «Давайте исходить из того, что отключение покрова лишает человека сверхъестественной силы и выносливости», – предложил я. Таким образом, если блокиратор работает, арестованный не будет физически отличаться от обычного обывателя. Так что вот эти усиленные элементы, с помощью оракула я подкрасил необходимые детали, нам не потребуются. Компьютер послушно убрал лишнее, после чего вновь собрал наручники в единое целое. На мониторе загорелся новый показатель веса. Разорвать стальные браслеты, продолжил я объяснение, не всякому силачу под силу. Но давайте и их учтем. Мало ли, вдруг нам встретится кто-то такой же сильный, как Ростислав Владимирович. Майор ЦСБ кивнул, не став спорить. Хотя, конечно, среди аристократов тяжело найти настолько физически развитых, но почему бы и не учесть их, иначе нелепо получится, самых опасных наши чудо-блокираторы нейтрализовать не смогут. Вы рвете сталь, приподняв брови, обратился к Иващенко Святослав Святославович. Не без труда, конечно, но нашу модель браслетов, могу, подтвердил тот без тени хвастовства, уже проверяли. Волкову оставалось только головой покачать. Итак, господа, вот, что у меня получается, если учесть все нововведения, прервал я их диалог. Прошу, изучайте, критикуйте. Предложенная мной модель утратила изящество наручников и больше напоминала кандалы. Я убрал блок, отвечающий за блокирование внешних проявлений дара, полностью заменив его отключением покрова. Это было рациональное объяснение. Все техники одаренных работают через покров. А если его не станет, и волшебства не произойдет, хватит ли этого, уточнил майор Иващенко, оглядываясь на меня. Я кивнул. До ранга А, все одаренные будут гарантированно лишены способностей, подтвердил я. Тех же, кто имеет ранг и выше, заковывать в браслеты так нельзя. Либо убивать сразу, либо колоть транквилизаторами. Но тогда выходит, что эта версия хуже предыдущей. Задал в свою очередь вопрос Волков. Почему вы так решили? Спросил я вместо ответа. Те блокираторы, которые мы выпускаем сейчас, работают одинаково на всех одаренных. А эти новые будут иметь жесткое ограничение, пояснил Святослав Святославович. Я обернулся к майору и протянул руку. Ростислав Владимирович, наденьте на меня свою пару наручников. Иващенко не стал уточнять, зачем мне это надо, так что через пару секунд на моих запястьях красовались блокираторы. Может быть, если бы не случилось нападение княжича Зальма, я бы и не показал этот фокус. Но теперь о том, что меня даже крупнокалиберные пули не берут, знает весь мир, и от своих таиться нет уже никакого смысла. Прошу обратить внимание, господа, блокираторы работают, я повертел руками, позволяя Святославу Святославовичу в этом убедиться. Сейчас я не могу действовать на внешний мир с помощью дара, у меня есть только покров. Однако, прижав металл браслета к запястью, я приложил небольшое усилие, и иголка дара ударила из моей кожи прямо в металл. Замок щелкнул, открываясь, и я сперва продемонстрировал свободную руку, а затем точно так же снял и второй браслет. «Как вы это делаете, Дмитрий Алексеевич?» – изумился Волков. «Святослав Святославович», – заговорил я, передавая наручники обратно майору, «на ранге А любой одаренный уже настолько тонко работает с даром, что сбросить с себя браслеты не составит труда. Здесь я чуть повел кистями, настолько тонкое и неуловимое воздействие, что механизм блокираторов его просто не чувствует. Тогда, выходит, мы выпускаем пустышку», – произнес Волков обреченным тоном. Я улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Не стоит расстраиваться, Святослав Святославович», — сказал я. «Ранка требует большое число подданных, во-первых. Во-вторых, для настолько тонких манипуляций дар нужно развивать. А много вы знаете высших аристократов, которые утруждают себя ежедневной рутиной тренировок? Нет, среди азиатов это, конечно, целая культура, однако среди них мало действительно сильных одаренных. Европейцы же подобными пристрастиями не страдают. У них есть власть, есть возможность послать вместо себя армию, не рискуя собственной головой. К примеру, княжич Зальм, который напал на меня в Риме, был силен за счет подданных, однако в реальности его умение работать с магией оставляло желать лучшего. А он боевой офицер, вставил комментарий Ростислав Владимирович. Этого недостаточно, чтобы снять с себя браслеты, кивнул я. Впрочем, если бы майору не приходилось отчитываться за расход браслетов, я бы усилил тело покровом и разорвал металл. Так что идеального средства не существует. А то, что мы предложим государю, закроет возможность для тех хитрецов, кто мог бы стряхнуть старые браслеты. Поэтому я предлагаю остановиться на этой версии. Волков еще несколько секунд смотрел на чертеж, прежде чем кивнуть. У меня нет возражений, Дмитрий Алексеевич, немного подавленным голосом произнес он. Хорошо, Ростислав Владимирович, обратился я к своему биологическому брату. Вы не могли дать нам с бояричем немного времени переговорить наедине? Конечно, Дмитрий Алексеевич, легко кивнул Иващенко и направился на выход. Я буду ожидать вас в ресторане. Я подойду, пообещал я. Как только дверь за майором закрылась, я повернулся к Волкову. Святослав Святославович же взял в руки только что отпечатанные листы чертежа и, положив их на стол, сел в кресло. Ему предстояло, пожалуй, самая нудная и тяжелая часть работы – настроить оборудование, наладить выпуск продукта. Мне легче, я всего лишь изготавливаю чертежи, что с помощью искусственного интеллекта и управления усилием воли довольно нетрудно. Святослав, обратился я к бояричу, садясь напротив, я заметил, что вы в последнее время часто удручены чем-то. Не поделитесь своими переживаниями? Волков поднял на меня взгляд и несколько секунд обдумывал мои слова. Успел уже мысленно погрузиться в работу. У Святослава Святославовича это происходило очень быстро. Он в этом комплексе практически жил, домой-то не каждый день возвращался, больше предпочитая отсыпаться в комнате отдыха, чтобы сразу же по пробуждению вернуться к своей работе. Боярич был человеком поистине увлеченным своим делом. Впрочем, иначе аристократов по всему миру в лаборатории цеха и не затащишь. Очень редко какому-либо благородному приходится зарабатывать себе на кусок хлеба черным трудом. А инженерия, пусть и современное, все же не самое благородное занятие, а потому я не мог позволить, чтобы восходящая звезда Волкова погасла из-за каких-то проблем, тем более что был уверен, я все их могу решить, совершенно не напрягаясь. Дмитрий Алексеевич, все в порядке, заверил меня не слишком уверенным тоном собеседник, и все же, Святослав Святославович, настоял я, глядя на боярича со всем возможным вниманием. Я вижу, что вас что-то гложет, и если я могу чем-то помочь, он печально усмехнулся. В том и дело, князь, вздохнул Волков, до недавнего времени я считал себя не самым последним изобретателем в русском царстве, поделился он, а потом познакомился с вами, Викторией Львовной, цесаревичем. Я кивнул, не перебивая, а боярич продолжал, а на самом деле даже вчерашний солдат, Святослав Святославович махнул рукой в сторону двери, при всем моем уважении к герою, каким несомненно является Ростислав Владимирович. Но он только взглянул на схемы блокираторов и выдумал решение, о котором я и не думал. Вы прилетели, 3 минуты потратили на работу, и вот перед нами готовое решение. Я пожал плечами. Предстоят тесты, Святослав Святославович, в техномагических устройствах я не слишком хороший специалист, напомнил я, но Волков покачал головой, не соглашаясь со мной. В том-то и дело, Дмитрий Алексеевич, произнес он тяжело, из ведущего специалиста я в считанные месяцы превратился в рядового исполнителя. На моем месте вы можете с тем же успехом держать любого другого инженера, который закроет все ваши потребности. Он задумался, подбирая слова, я перестал чувствовать себя на своем месте, Дмитрий Алексеевич, это больше не моя лаборатория, и я не знаю, что делать с этим чувством. Мы немного помолчали, прежде чем я заговорил. Я вас прекрасно понимаю, Святослав Святославович, сообщил я с улыбкой. Но вы ошибаетесь. Вы – необходимое звено в нашей цепи, основа, на которой все держатся. Будете смеяться, но нейроинтерфейс, который вы разработали для доспехов Волковых, были куда совершеннее, чем то, что я хотел создать сам. То, что мы сейчас печатаем линзы, позволяющие работать с оракулом, ваша заслуга. Волков хмыкнул, не слишком соглашаясь с моими словами, а я не думал останавливаться. Весь проект Роя, включая саму его идею, целиком и полностью ваша заслуга, Святослав Святославович, напомнил я с улыбкой. Я уже молчу про то, что боевые доспехи, которые мы выпускаем, это развитие вашей личной работы. Да, мы многое изменили к этому моменту, но если бы в свое время вы не собрали первый свой доспех, ничего бы этого не было. Он промолчал, внимательно меня слушая. Доброе слово, оно и кошке приятно. А боярич действительно заслуживал признания. И ничьей вины в том, что он не чувствовал себя героем, которым на самом деле был, не было. Святослав Святославович заперся в лаборатории, отдавая все свое время исключительно работе. Но если бы он покинул ее пределы и выбрался в обществе, то обязательно заметил бы, как изменился мир, его идеями, руками, умом. Не так давно стражи приняли самое активное участие в защите русского посла в Римской империи. «Спасли мне жизнь, и круглосуточно охраняют род Романовых», — продолжил я. «В Иннополисе, под управлением модернизированного роя, ездит городской транспорт, и его я вскоре планирую реализовать во всем Красноярском княжестве». Волков чуть улыбнулся, и я продолжил. «Я уже молчу о том, что вся техническая часть наномашин легла на ваши плечи, Святослав Святославович», — добавил я. «Благодаря вам великий князь Невский до сих пор жив, как и прославленный адмирал Орлов. Я уже молчу про князя и княгиню Демидовых. Да и майор Иващенко, озарение которого вас так смутило, тоже жив только благодаря вам. Но я всего лишь реализовал вашу идею». «Нет», — поднял я ладонь, не давая ему развить эту мысль. «Мы с Викторией можем сочинять гениальные открытия, которые никогда не появятся в реальном мире. Вы же, Святослав Святославович, превращаете наши выдумки в самую настоящую реальность. Фонд «Сибирское здоровье», который спасет сотни тысяч жизней в русском царстве, целиком и полностью, ваша личная заслуга. Все пациенты, которые через него пройдут, станут тем добрым делом, которое докажет, что вы на своем месте, Святослав Святославович. И я, и Виктория, мы гордимся тем, что нам выпало работать с таким благородным и умнейшим человеком, как вы, Святослав Святославович. Он молчал, но я видел по глазам, что мои слова боярича тронули. Да, он не смотрел на продукцию нашего комплекса, как на свое детище. Обыкновенное заблуждение, будто придумать что-то важнее, чем воплотить в жизнь. Но на самом деле фантазировать могут многие, для того целая фантастика существует. А вот для того, чтобы реализовать эти ничем не подкрепленные мечты, требуются настоящие герои, ученые, инженеры, техники. Я не хотел вам говорить раньше срока, продолжил я негромко. Думал, что лучше вы узнаете обо всем сами, когда придет время. Но раз уж у нас зашел этот разговор, Святослав Святославович, он шумно вдохнул, чтобы задержать дыхание, явно готовился к чему-то нехорошему, по глазам было видно, как улетучивается то облегчение, которое появилось там по мере моего монолога. «Указом государя Михаила II Милославского», произнес я, «вы будете введены в кавалеры ордена Андрея Первозванного. По совокупности заслуг и тому влиянию, которые оказали ваши работы на русское царство, ни я, ни Виктория, никто другой, даже рядом с вами не стоим». И царь это признал. Указ лежит у него на столе, уже подписанный, и должен завтра поступить в канцелярию. Вам пришлют приглашение на личную аудиенцию, где Михаил II выскажет вам свое одобрение, а после на официальном награждении вы получите и орден. Волков прикрыл глаза на несколько секунд, а когда поднял на меня взгляд, произнес: «Спасибо, Дмитрий Алексеевич», — сказал он, — «я этого не забуду». Глава 23. Машина с гербом великокняжеского рода Невских ехала к резиденции князя Демидова. Георгий Емельянович был напряжен, хотя старался этого не показывать. Очевидно, что брак с Ольгой Кирилловной для него очень важен. Я же сидел напротив в расслабленной позе и, большей частью, смотрел в окно. В предстоящем свидании мне отводилась роль наблюдателя, чтобы все прошло гладко и ни у кого не возникло сомнений ни в добродетельности невесты, ни в добропорядочности великого княжича. «Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне Георгий Емельянович, — «благодарю вас за то, что не отказали в нашей просьбе». Я хотел было отмахнуться, однако наследник продолжил: «Я человек деловой, и прекрасно представляю, что вам совсем не просто оторваться от собственной работы, чтобы играть роль няньки для двух благородных людей», — сказал он, сунув руку во внутренний карман пиджака, — «а потому прошу принять эту маленькую благодарность». Прежде чем ответить, я развернул документ и пробежался по тексту. «Признаться, вы умеете удивлять, Георгий Емельянович», — произнес я, убирая бумагу уже в свой карман. «С мощностями вашей корпорации Красноярское княжество развернется во всю мощь в разы быстрее. Я благодарю вас за этот широкий жест». Это было уже подписанное обоими Невскими обязательство. «Корпорация великих князей брала на себя обеспечение 20% моих строительных работ. А значит, у меня появится небольшая фора во времени. Чем быстрее будут введены в эксплуатацию предприятия и заводы, тем раньше я смогу вывести свои земли на новый технический уровень. Было бы еще быстрее, только если бы я привлек мастеров Поднебесной, но пускать китайских строителей в княжество, которое вот-вот станет сердцем нового уклада для всего мира, я не собирался. Император не глуп, и так просто выдавить его подданных после завершения стройки не выйдет, а выдворять их придется. Промышленный шпионаж был придуман еще в древние времена, а вот великокняжеский род Невских в качестве партнеров принесет пользу. Поставки материалов, московская строительная техника, опытные инженеры, все это теперь пойдет ко мне широким потоком. Платит за все по-прежнему государская казна, однако из денег дома не возводится, тут и бетон нужен, и арматура, и стекло. Рад, что мы нашли общий язык, Дмитрий Алексеевич. Георгий Емельянович протянул мне ладонь, и я ответил на рукопожатие. «Полагаю, нам пора к моей невесте», кивнув, я первым покинул автомобиль великого княжича. На крыльце резиденции Демидовых нас уже ждали слуги. Стоило наследнику Невских приблизиться, как двери дома открылись, и к нам вышел Руслан Александрович. Дед выглядел довольным жизнью. Впрочем, Уральское княжество от союза с Москвой выигрывает даже больше, чем Невские. А что пришлось заменить внучку ради этого, так то на самом деле мелочи. Анастасия Кирилловна сама сделала свой выбор, решив поиграть в интриганку. «Приветствую вас, Руслан Александрович», — первым поклонился великий княжич. «Рад видеть вас в добром здравии». «Здравствуй, Георгий Емельянович», — сдержанно кивнул Руслан Александрович, после чего перевел взгляд на меня. «Дмитрий Алексеевич, благодарю, что смог выделить время. Когда меня попросили обе стороны, я не мог отказаться», — ответил я, склоняя голову перед дедом. «Я видел, что мои слова Руслану Александровичу пришлись по душе. Прошу вас в сад, господа», — указав рукой в сторону, произнес князь Демидов. «Ольга Кирилловна скоро к нам присоединится. Георгий Емельянович, расскажите мне, как чувствует себя ваш батюшка. Мы с ним прошли через одну и ту же процедуру, и мне интересно сравнить результаты». Наследник великокняжеского рода поклонился и принялся за весьма обстоятельный рассказ. Говорить он умел, даже мне, прекрасно знавшему все, о чем он нам поведал, было интересно послушать. А пока Георгий Емельянович рассказывал, мы дошли до крытой беседки, внутри которой слуги уже организовали для нас стол с напитками и закусками.